Часть четвертая. Сэх. Сэх-свет. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? Владимир Владимирович Маяковский. Глава 0. Ему отказали в смерти. Что-то нарушилось в устройстве странной, но хорошо работающей машины. Рождение, жизнь, смерть. Так было всегда. Отрезок между крайними точками мог быть длинным или коротким. Это единственная составляющая, которая могла меняться. Но сами крайние точки были постоянны. Жизнь не могла начаться без рождения, так же, как и не могла не закончиться смертью. Если одна из этих аксиом нарушилась, очевидно, что-то пошло не так. По крайней мере, Кросс был уверен, что когда-то родился. Да, о факте собственного рождения он знал только с чужих слов, но они хотя бы подкреплялись документально. Ультразвуковые исследования, медицинские записи, детские фотографии. Все это, конечно, легко подделывается, но это путь в никуда. Так можно дойти до того, что не существует вообще ничего. Пусть этой проблемой занимаются философы. Которых, кстати, больше нет. После того, как умер Мейт, а вместе с ним и все остальные люди в мире, Кросс долго сидел без движения, прислонившись к холодной перекладине. В голову лезли отстраненные мысли, которые он обычно прогонял прочь, не давая им надолго укорениться в сознании. Но теперь, когда торопиться некуда, можно и поразмышлять о разном. Нет, конечно же, Кросс не был бессмертным. Наверное. Одно усилие уставшего тела, рывок через стальной поручень, и притяжение сделает свою работу, расплескав его по металлическому полу. Или взять парализатор законника, приставить к глазнице и нажать на спуск? Система свой-чужой. Нет, только вниз. Мгновение Кросс раздумывал, поглядывая через плечо. Он не собирался прыгать, но изо всех сил убеждал себя, что вот-вот сделает это. Тело отреагировало. Горло пересохло, ноги стали ватными и почти перестали слушаться. Добившись чего хотел, Кросс вновь откинулся на перекладину. У него не было суицидального комплекса, и даже в этой ситуации он не собирался заканчивать жизнь так. «Успеет еще. Время есть». Кросс захотел пить. Жажда атаковала неожиданно и с таким напором, что ему пришлось подчиниться позыву. Кросс схватился рукой за поручень и зашипел. Обрубок пальца взорвался болью. Вот чем он займется в ближайшее время. Сделает себе искусственный мизинец. Если уж умирать, то целым. Здоровой рукой Кросс коснулся плеча Мейта. «Спасибо. Надеюсь, ты сейчас с ними». Кросс доковылял по скрежещущему мостику до лестничного пролета и начал медленно спускаться. С каждым поворотом воздух становился холоднее, и Кросс активировал термоимплант. Индикатор в уголке глаза показывал, что тепло обеспечено только на пару часов. Вполне достаточно, чтобы добраться до вокзала. Но сначала пить. Оказавшись на первом этаже, Кросс через дверной проем увидел стоящий напротив выхода ТМП. Там просто обязано быть что-то наподобие мини-бара. Он избегал смотреть на изломанное тело Инесс. Все-таки, несмотря на то, что она хотела с ним сделать, Кросс помнил это тело живым и полным страсти. Видеть Инесс в таком состоянии было просто неприятно. Через несколько минут Кросс уже обыскивал вагон. Перед входом в кабину машиниста он обнаружил панель в стене. Несколько сильных ударов ни к чему не привели. Только потом Кросс заметил серый кружок. «Туго соображаешь». Панель сдвинулась в сторону. За ней обнаружилось несколько бутылок с водой, горка энергетических батончиков и россыпь освежающих леденцов, каждый в отдельной упаковке. Кросс залпом осушил одну бутылку и до половины вторую. Никогда еще обычная вода не была такой вкусной. Схватив пару батончиков и неначатую бутыль с водой, Кросс прошел в середину вагона, выбрал кресло с большим количеством обивки и рухнул в него. И тут же вскочил. «Твою мать!» Сердце бешено заколотилось в грудной клетке, в голове словно зашумел насос. В кресле напротив сидела Сюзи. Она выглядела в точности так же, как в самых ярких его воспоминаниях. Черные волосы, аккуратно собранные в пучок, вечная смешинка в глазах и забавная треугольная ямочка на подбородке. Обычно с таким выражением лица Сюзи рассказывала ему об очередном эксперименте, который требовалось провести вот прямо сейчас. Она говорила, а он слушал, любуясь ее мимикой. Больше всего в мире Кросс любил эти моменты. «Сюзи?» — прошептал Кросс. В сердце нехорошо кольнуло. «Что? Как?» «Я не Сюзи», — покачала головой девушка. «Именно девушка. Она выглядела лет на 10 моложе, чем должна была быть сейчас. Я всего лишь образ из твоего сознания. Самое сильное воспоминание о дорогом тебе человеке. Не материя. Идея». Кросс потянулся, чтобы коснуться рукой щеки Сюзи и убрать выбившуюся прядь волос за ухо. Пальцы прошли насквозь. Девушка улыбнулась и поправила волосы сама. «Всё. Здравствуйте, глюки». Он просто сошел с ума. Возможно, мир в порядке. Конец света не наступил, а он сейчас лежит безобразным куском на столе в убежище большого босса и строит мир в своем разуме так же, как сделала настоящая Сюзи. Это многое бы объяснило. «К сожалению, это не так», — проговорила Сюзи. «Все вокруг реально на 100%. И я в том числе». «Ты же сказала...» «Я сказала, что я нематериальна. Идея — такая же реальность, как и материя». Кросс попытался осмыслить происходящее. «Я не понимаю, Сюзи», — произнес он наконец. «Если ты реальна, но ты не моя жена, то кто ты?» «Сэх». Слово отозвалось в мозгу глухим рокотом. Оно казалось Кроссу глубоким, вмещающим в себя бездну понятий, если не все понятия в мире. Вскоре он почувствовал, что рокот вполне реальный. Дрожала сама Земля. «Что это?» — спросил Кросс. «Землетрясение». Несюзи качнула головой в сторону окна. «Скоро привычный тебе мир перестанет существовать. У нас есть немного времени, прежде чем начнется обнуление». «Ты создатель?» «Я Сэх», — ответила Несюзи и сказала то, что он и так подсознательно понял. «Сэх — это все, что ты видишь, слышишь и можешь ощутить. Горы — это Сэх. Воздух — это Сэх. Покалывание в твоей руке — это Сэх. Когда ты тоскуешь, жаждешь и ненавидишь — это Сэх. Но да, в каком-то смысле меня можно считать создателем». У Кросса все еще оставались сомнения насчет собственного рассудка, и с каждым словом «не Сюзи» он даже мысленно не мог произнести слово, которым она себя называла. Уверенность в этом только крепла. «Но ты ведешь себя не как создатель». «Потому что мы общаемся через твою призму восприятия мира с максимальным для тебя комфортом. Иначе очень сложно. Мы слишком разные». «Я ничего не понимаю», — повторил Кросс. «Что произошло? Почему я? Зачем?» «Я здесь именно для того, чтобы дать ответы», — сказала Несюзи. «Ты еще не до конца сыграл свою роль, и тебе нужно знать». По мере того, как Несюзи говорила, перед Кростоном пролетали чудовищные и пугающие картины. Невообразимые бесконечные пространства, заполненные светящимися точками. Несюзи называла их звездами. Кросс не поверил, когда услышал, что эти точки в сотни и тысячи раз больше его мира. Несюзи называла его планетой, и представляют собой гигантские огненные шары. И все это пространство, Нисюзи называла его Вселенной, лишь маленький кусочек, незначительная флуктуация, возникшая в вечной и бесконечной великой структуре. Флуктуация — это случайное колебание или отклонение от среднего значения величины в статистических системах. «Я сама возникла благодаря флуктуации», — сказала Нисюзи. «Совсем иного рода, чем эта Вселенная. Не знаю, что было до, просто однажды вдруг осознала себя. Первое понятие, возникшее в моем сознании, было «сех». Тогда я решила, что «сех» — это я. Вокруг оказалась только пустота. В пустоте почти не было вещества, только рассеянная энергия. Очень, очень долгое время не происходило ничего, пока однажды я не уловила разум, подобный моему. Я испугалась, так же, как и он. Несех пропал, сбежал, и тогда я поняла, что могу путешествовать. Землю снова тряхнуло, уже сильнее. Кроссу пришлось ухватиться за подлокотник, чтобы не упасть. Нисюзи даже не шелохнулась, продолжая рассказывать. Повсюду я встречала одно и то же, тьму и пустоту. Но для меня это казалось нормой. Ничего другого я не знала. Я вспомнила тот, другой разум, Несех, и вернулась обратно. И снова уловила его, но разум испугался. На этот раз ушла я. И только много позже осознала, что встретила саму себя. Так я поняла, что могу перемещаться и во времени. Я пошла назад, но смогла достигнуть только точки своего осознания. Дальше дорога оказалась закрытой. Тогда я понеслась вперед на бесчисленное количество эонов, но все оставалось прежним. Пустота властвовала везде, куда бы ни отправилось мое сознание во времени. Вперед, назад, вверх, вбок. И я металась в этой тьме, пока не увидела точку. Точку не тьмы. Я назвала это свет. Сначала я испугалась и долго не двигалась, но потом рискнула приблизиться. В сознании возникло новое понятие — звезда. Ослепительная, сверкающая звезда посреди бездны тьмы. И одинокая, очень одинокая. Я осторожно подошла ближе, и она засияла ярче, словно приветствуя. Я влюбилась раз и навсегда. Не отрываясь, я смотрела на чудо, неизмеримо интереснее всего виденного ранее. Звезда была многослойной, и прекраснее всего был ее центр, средоточие жизни бушующего термоядерного пламени. Поверхность испускала лучи и протуберанцы в первородную пустоту, рисуя изумительные узоры. Я смотрела на звезду, не отрываясь, боясь упустить даже малейшую деталь, и смотрела так долго, что не заметила, когда она начала падать в себя, уменьшаясь в размерах. Меня охватила паника. Страх потери затмил разум, и я, не раздумывая, бросилась за сжимающейся звездой. «Когда-нибудь она должна остановиться», — думала я. «Пожалуйста, пусть она замрет». Но падение не прекращалось. Моя первая любовь убегала, съеживалась, пока не превратилась в точку еще чернее тьмы вокруг. Я возненавидела пустоту в пустоте, эту черную дыру, и радовалась, когда через много эонов она испарилась. Я отправилась назад, еще раз полюбоваться на звезду, но не смогла ее найти. Все стало как прежде. Конечно, печаль овладела мной, но теперь появилась цель. Я узнала, что существование не ограничивается пустотой. Нужно только искать. Время созерцания столь красочной картины было лучшим моментом в моей жизни, и я хотела вновь пережить это. Кросс слушал, не обращая внимания на участившиеся толчки. История, которую рассказывала ему Нисюзи, одновременно ужасная и прекрасная, завораживала. Хотя манера ее речи казалась несколько угловатой, непривычной. Наверное, дело было в том, что не было никакой речи, как таковой. Нисюзи общалась с ним понятиями, а его мозг переводил их в связанные фразы и предложения. Кросс сделал несколько глубоких вдохов, сообразив, что не дышал последние несколько секунд. «Пролистывая бесконечные эоны, миллиарды в миллиардной степени лет, я мчалась вперед. Ничего не менялось, но я знала, там, вдалеке, ждет моя звезда. Я ее отыщу и уже не позволю пустоте забрать ее. Время текло, и в моем разуме начинали появляться сомнения. Может, я просто все придумала? И когда отчаяние захлестнуло меня, я наконец-то нашла. И гораздо больше, чем искала. Взрыв света. Большой, гигантский взрыв. Я ворвалась в него, ошеломленная, и сама стала его частью. Там было столько всего. Бесчетные крошечные частицы кипели, соединяясь в более крупные, а потом еще и еще. И появились звезды. Я металась от одной звезды к другой, восторгаясь их великолепием. Похожие друг на друга и при этом разные, невероятно разные. Но через некоторое время я поняла. Среди всех звезд не было моей. И тогда я решила создать ее сама. Я видела, как рождаются звезды, как закручиваются облака пыли и газа, стягиваясь к центру, разжигая огонь, покоривший меня когда-то. Ничего сложного. Я так долго смотрела на свою звезду, что помнила ее в мельчайших подробностях. Согнав облако поплотнее, я начала творить. Получился превосходный экземпляр, но ни капли не похожий на мою звезду. Решив, что облако оказалось неподходящим, я отправилась в другой конец, тогда еще крошечной вселенной, и попробовала снова. Опять не то. И снова. И снова. Перемещаясь по всей вселенной, от облака к облаку, я создавала миллиарды звезд, с каждым разом приближаясь к цели, постоянно говоря: «Следующая будет твоей». «Да, вот следующая, после этой». Я не оглядывалась назад, не интересовалась, что станет с неудавшимися творениями. Мне было все равно. Как-то раз, сотворив очередную звезду, я отвлеклась. Почувствовала чье-то присутствие. Что-то чуждое, огромное и могущественное. Но я не смогла понять, что это. Потом оно ушло. Когда я снова посмотрела на звезду, то увидела вращающиеся вокруг нее планеты. Сначала я подумала, что это мусор, а потом поняла, что нет. Им хорошо вместе. Планет было много, и время от времени они сталкивались друг с другом, пока, наконец, их не осталось 9. Они отличались друг от друга гораздо сильнее, чем звезды. Среди них были и твердые шары, и газовые гиганты. Я первый раз видела планеты и коснулась самой крупной, чтобы понять, из чего они. Осталось большое пятно, от которого пошли разводы. Интересно, но не более. И тратить время на них я не хотела. Я еще не создала мою звезду. Хотя это было похоже, но все же маловато, а ее свет получился слишком слабым. Я решила пока не покидать этот участок Вселенной и отправилась творить неподалеку. И через несколько попыток моя звезда наконец-то засияла. Мой восторг не имел предела. Я рассматривала ее со всех сторон, вблизи погружаясь внутрь, издалека, безошибочно выделяя среди остальных звезд, и не могла налюбоваться. Я поняла, что хочу дать ей имя. Так появился Сэх-Свет. Землетрясения шли непрерывной волной. Кросс выглянул в окно ТМП. Казалось, громады серверных трясутся и вот-вот рухнут. Он спросил. «Мне не опасно тут оставаться?» «Здесь будет самое безопасное место», — сказала Несюзи. «Глаз бури, не переживай. Ничего не начнется, пока мы не договорим». Кросс просто кивнул. Он и не думал переживать, находясь в состоянии глубокого потрясения. Несюзи продолжила. «Сэх-свет засиял, но нужно было принять меры предосторожности, чтобы пустота не заявляла на мою звезду свои права. Поэкспериментировав с другими звездами, я поняла, что нужно делать. Моя любовь, мой Сэх-свет будет гореть вечно. Позже я вспомнила о планетах и захотела отправиться посмотреть на них. Но я побоялась оставлять мою звезду одну, поэтому решила создать ей компанию. Нагнав еще немного пыли и газа, я сделала большого газового гиганта, маленькую каменную планету и еще одну, в несколько раз побольше первой. Теперь я могла отправляться. Увиденное меня поразило. Во-первых, у планет появились собственные планеты. Восхитительное зрелище. Танец, который они совершали друг вокруг друга и вокруг звезды. А во-вторых, сначала я подумала, что мне померещилось. Я взглянула поближе на третью планету великолепного голубого цвета. На ней цвела жизнь. Мириады существ копошились на поверхности, занимаясь каждой своим делом. Я очень удивилась и решила остаться ненадолго понаблюдать и окутала собой планету, чтобы ничего не пропустить. «Невероятно», — думала я. «Оказывается, разум возможен и в других вариантах, нежели мой». На планете шел долгий процесс эволюции, подобный тому, как формировалась Вселенная. Множество мелких организмов развивались, росли, становясь умнее. Одни особенно выделялись среди всех, оставляя конкурентов далеко позади. Прикинув темпы развития, я подумала, что через некоторое время они распространятся по всей планете. Меня так захватило происходящее, что я даже забыла ненадолго о своей звезде. А когда вспомнила, тут же заволновалась. Как она там? И я вернулась. Все было в порядке. Сэх-свет сиял, как и прежде. Я захотела повторить то, что увидела на третьей планете, только по-своему. Но если для меня лучи сэх-света были благом, то для биологической жизни они оказались слишком жесткими. Поэтому я окутала планету собой, как защитной скорлупой, создав необходимые условия. Немного подогнала процесс, и вскоре возникли первые разумные существа. К сожалению, протянули они недолго. Сэх-свет неожиданно разбушевался, и вспышка уничтожила все живое на планете. Но я не особо расстроилась, просто начала заново. Следующие разумные протянули подольше. Но случилось большое наводнение, и они не выжили. Те, что были после, просуществовали еще дольше, настолько, что смогли покинуть планету на смешных приспособлениях. Я поглядывала за попыткой бегства, но остальную коробку притянул к себе газовый гигант. Оставшиеся же на планете устроили большую войну и истребили сами себя. Этот вариант мне не понравился. Как и то, что разумные захотели покинуть мир, который их взрастил. Я обнулила мир и сделала еще одну попытку. Эту попытку. История перестала быть для Кросса прекрасной и завораживающей. Все, что он знал, что любил, оказалось лишь игрушкой в руках почти всемогущего ребенка. Несюзи продолжала. «Позже я захотела общаться с вами. Но вы меня не понимали, как и я. Результату долгой эволюции очень сложно понять принципиально иной результат флуктуации. Я обнаружила, что когда разумный умирает, то умирает только его физическая оболочка, а сознание долгое время никуда не пропадает, но медленно рассеивается. Я начала забирать ваше сознание себе и общаться. С каждым разом становилось все проще, я лучше понимала вас. И наоборот. Надолго я вас задерживать не могла, иначе вы постепенно растворялись во мне. Поэтому и отпускала обратно. И чем чаще происходила смена, тем более продуктивным было общение, хоть вы и забывали о нем каждый раз, возвращаясь. Со временем мы трансформировались, становились похожими, влияя друг на друга и делая лучше. Я привязывалась к вам, а сэх-свет дарил нам тепло. Когда мы стали чуть лучше понимать друг друга, я увидела, что прерывание вашей мимолетной жизни для вас — трагедия. Я начала подавать вам сигналы за некоторое время до общения, чтобы вы не боялись идти ко мне. Но в основной массе вы не могли понять мои сигналы, будучи скованными материальной оболочкой. Это был всего лишь вопрос времени, но... «И если ты знала о нашей смерти?» Нахмурился Кросс. «То почему позволяла умирать? Если ты можешь перемещаться во времени Если ты видишь, что смерть может быть ужасна и мучительна, почему?» Нисюзи покачала головой. «Тогда я не смогла бы с вами общаться. Но все не так, Кросс, как ты себе представляешь. Ты забываешь, что, во-первых, я не всесильна, а во-вторых, знакома с эволюционным разумом очень недолгое время. И даже если бы я захотела, в этой вселенной есть определенные законы, вшитые в саму ее ткань, и отличные от пустоты, в которой я осознала себя. Эти законы позволяют многое, очень многое, но некоторые вещи являются константами. Например, путешествие назад во времени, не говоря уже о «вбок» или «вверх». Привычным мне способом я не могу этого делать, а других не знаю. Материальная смерть тоже одна из таких констант. Либо это незыблемые законы, либо я просто не знаю, как их обойти. Но я могла дать вам бессмертие разума. Ведь это намного лучше. «Можно поспорить», — пробормотал Кросс. «Но как тогда ты посылаешь сигналы? Откуда знаешь о смерти?» «Я сама додумалась до этого». Кроссу показалось, или он уловил в голосе не Сюзи нотки гордости? Нет, наверное, все же показалось. «Это будет сложно объяснить. Путешествие в прошлое в этой вселенной возможно только на микроуровне. А микроуровень для вас и для меня — две большие разницы. Я посылаю сигнал из будущего самой себе на минимально возможный для меня отрезок времени и могу предупредить вас. Но я не вижу никаких подробностей, я вообще не вижу в привычном вам понимании. Только факт смерти, и этот факт неизменен. Я пыталась, но не могу ничего поделать». Кросс молчал. «Слишком сложно. Да и какая, в общем-то, разница?» Больше ему хотелось услышать продолжение, узнать, что случилось. «Что было потом?» — спросил он. Нисюзи впервые за рассказ помрачнела, как человек, вспомнивший нечто ужасное. Даже когда она рассказывала о гибели своей звезды, ее лицо сохраняло безмятежность. «Потом прилетели другие, с той самой третьей планеты, где я подсмотрела идею эволюции. Другие оказались совершенно не похожими на вас, и я не могла наладить контакт. Сначала я просто наблюдала. Было интересно, как вы будете взаимодействовать, но логика поведения других не поддавалась объяснению. А потом они начали делать мне больно. Они забирали вас навсегда, не возвращая, и поскольку мы были сплетены, они забирали и часть меня. Совершенно новое чувство. Боль. Я слабела с каждой отнятой частичкой». «Почему ты не остановила их?» — перебил Кросс Нисюзи. «Ты ведь легко могла это сделать». «Я не сразу поняла, что происходит», — ответила девушка. «Когда в твоем организме поселяется вредитель, ты тоже реагируешь не сразу. А когда спохватываешься, уже может оказаться поздно». «Это случилось и с тобой?» «Да. Когда я сообразила, что со мной делают, я уже была слишком слаба. Я поняла, если они не остановятся, я исчезну, прямо как моя первая любовь. Пустота не могла забрать секс-свет у меня, но, видимо, нашла способ забрать меня у секс-света. Мой разум медленно затухал. Я злилась, но ничего не могла поделать. И тогда я собрала остатки воли и породила тебя, Кросс. Совершенно новое, уникальное творение. Ты должен был помочь мне созвать вас всех к себе, чтобы набраться сил и прогнать других, делающих мне плохо. Я звала, но ты не откликался на зов, и это вносило дисгармонию в образованную систему. Ну а потом я задумалась, что будет после? Если все останутся во мне, они растворятся. Как и без физического носителя, такая уж у вас природа. Этого я допустить не могла. Вы стали мне почти так же дороги, как мой секс-свет. Я создала сосуд, хранилище, и, удостоверившись, что сосуд прочен, заснула». «Ты устроила резню», — — тихо сказал Кросс. «Миллиарды людей умирали в муках». «Таковы последствия временно ослабевшей между нами связи», — объяснила Несюзи. «По-другому быть не могло». «Почему тогда не все сошли с ума?» — поинтересовался Кросс, помедлив. «Их связь со мной была прочнее. К сожалению, в данной ситуации это выступило минусом. Им пришлось пережить катастрофу в ясном сознании». Кросс кивнул, спросил. «Ты сказала, создала сосуд. Что это?» «Джилл». «Она жива?» — воскликнул Кросс. «Она не жива, так же, как и ты». Лицо Несюзи приобрело уставший вид. «Вы просто существуете и будете существовать очень долго. Прямо сейчас в Джилл перетекают сознания, позаимствованные мной. Когда процесс закончится, начнется обнуление. Я усну. Для вас на очень долгое время, но для меня пройдут лишь мгновения. Когда на планете в ходе эволюции разовьются подходящие носители, Джилл наполнит их, став матерью нового мира. А пока этого не произойдет, ты будешь ее помощником и защитником. Вы переждете обнуление здесь, в глазу бури, а потом будете вольны делать все, что вам угодно. Я же перенесу Сехсвет и наш мир подальше отсюда». «Где она?» — уточнил Кросс. «Скоро появится. Процесс еще не закончился». Возникла пауза. Земля продолжала содрогаться. В воздухе висел несмолкающий низкий гул. «А что потом?» — Кросс посмотрел в глаза Несюзи. «Что мы с Джилл будем делать в новом мире?» «Что хотите?» Образ Несюзи начал угасать, становился прозрачным. «Можете продолжать жить в нем. Можете отправиться исследовать Вселенную и отыскать свою звезду, свой секс-свет. Вы — часть меня, и в вас заложено стремление к поиску», — закончила Несюзи и неожиданно добавила. «Время истекло. Джилл скоро появится». И она исчезла. Кросс инстинктивно рванулся вперед, намереваясь ухватить Несюзи за руку, позабыв, что она всего лишь образ. Но пальцы его лишь уперлись в спинку кресла. Что ж, если все это не бред сумасшедшего и не предсмертные галлюцинации, дорога предстояла длинная. Через окно вагона Кросс увидел, как в серверных вспыхнул свет, такой же, с каким исчезал Джилл из-под завала. Он вскочил и побежал. Кросс увидел ее сразу, как оказался внутри, и на секунду остановился, пораженный. Контуры тела Джилл множились, переплетаясь друг с другом, и казалось, что девушка парит человеческими тенями, как горячая влажная кожа при низкой температуре. Глаза Джилл смотрели строго прямо, как у слепого. Кросс бросился к девушке и обнял ее. Она не шевельнулась, но Кросс почувствовал, как его обвивают фантомные руки, гладят, похлопывают по плечу. Очень странное, но приятное ощущение. Он долго не разжимал объятий. «Джилл!» — прошептал Кросс, отстраняя девушку от себя, но не отпуская. «Я очень рад тебя видеть!» Она повернула голову на звук, но ничего не сказала. Призрачные тени продолжали трогать его ладони, предплечья, все тело. Осторожные, просящие прикосновения. Так ребенок безмолвно вкладывает ладошку в руку взрослого, прося защиты в момент опасности. Кросс вдруг подумал, что если Сех сказала правду, где-то там, внутри Джилл, есть настоящая Сюзи. Его Сех-свет. И нужно будет придумать способ найти ее. И еще, может быть, Мэйта. Чудовищный грохот сотряс мир. Кросс едва устоял на ногах. Обнуление началось. «Пойдем», — сказал он, беря ладонь Джилл. «Нам нужно отыскать место, где мы сможем переждать бурю. Ты меня вообще понимаешь? Слышишь?» Джилл наконец ответила, и голос ее был хором миллиардов голосов. Да. Жизнь обрела воплощение.